Глава 13. Впервые за полгода Мэллоу отдыхал по-настоящему. Лежа на спине, он загорал в искусственном солярии своего нового дома. Забросив руки за голову, он наслаждался теплом и покоем. Человек, стоявший рядом, вложил в губы Мэллоу сигарету и чиркнул зажигалкой. Потом закурил сам и произнес: «Чувствую, вы здорово устали, вам бы отдохнуть подольше». «Может, вы и правы, Джаэль, но лучше я отдохну в кресле совета, я должен его занять, а вы должны мне в этом помочь». Анкор Джаэль удивленно вскинул брови и спросил: «Каким образом?» «Очень просто. Во-первых, вы в политике собаку съели. Во-вторых, Джоран Сатт вас из совета выкинул за шкирку. В-третьих, он скорее добровольно ослепнет на один глаз, чем согласится увидеть меня в совете. Шансы мои невысоки, правда?» «Естественно», — согласился бывший министр образования. «Вы смирнянец». «Ну, это дело десятое. Законом не запрещено. У меня высшее светское образование». «Не в том дело. Нет законов, которым подчинялись бы предрассудки. Вы мне лучше скажите, что по этому поводу думает ваш приятель Джейм Твер?» «Он еще год назад прожужжал мне все уши о том, что мне необходимо баллотироваться в совет», — лениво отозвался Мэллоу. «Но он мне уже не помощник, не потянет. Он не настолько глубок и тонок, шума много, а толку чуть. Мне нужен настоящий помощник, мне нужны вы». «Мэллоу? Но Джоран Сатт — крупнейший политический деятель планеты, и вы его восстанавливаете против себя. Мне с ним не справиться, к тому же он способен на игру из-под тишка». «У меня есть деньги». «Это хорошо, но предрассудки стоят очень дорого, не забывайте, для них вы грязный смирнянец». «У меня очень много денег». «Ну хорошо, я подумаю. Только не считайте, что я вам подал надежду, ладно?» Раздался звонок. «Кто это там?» — удивился Джаэль. «Не иначе, как Джоран Сатт собственной персоной. Рановато, но я его понимаю. Я скрывался от него целый месяц. Знаете что, Джаэль? Пойдите-ка в соседнюю комнату и потихонечку включите видеофон. Хочу, чтобы вы послушали». Обескураженный отставной министр вышел, а Мэллоу спустил ноги с кушетки, встал и завернулся в мягкий шелковый халат. Секретарь мэра вошел твердой поступью. Невозмутимый мажордом, сопровождавший его, вернулся к двери и тихонько прикрыл ее. Мэллоу щелкнул пряжкой ремня и любезно проговорил: «Присаживайтесь». Сатт нервно усмехнулся, сел в первое попавшееся кресло на краешек, будто засиживаться не собирался. «Мэллоу, если вы сразу скажете ваши условия, мы скорее перейдем прямо к делу». «Это какие же условия?» «Не валяйте дурака, Мэллоу. Ну ладно, спрашиваю прямо, что вы делали в Карелии? Ваш отчет не более чем отписка». «Интересно, я сдал отчет 2 месяца назад, тогда он вам вроде бы понравился». «Да», — выпалил Сатт, ожесточенно потирая лоб. «Но с тех пор вы развили бешеную деятельность. Нам известно много из того, чем вы занимаетесь. Мы знаем точно, сколько фабрик вы строите, и как торопитесь, и во что вам это обходится. И потом, эти ваши хоромы». Сатт обвел взглядом роскошно обставленную комнату и продолжал: «Вам это обошлось не меньше, чем в мое годовое жалование». «Ну, и какие же из этого следуют выводы, кроме того, что ваша разведка неплохо работает?» «Выводы вот какие. У вас завелись деньги, которых год назад не было. А означать это может что угодно. Например, то, что вы в Карелии совершили выгодную сделку, о которой не поставили нас в известность. Откуда у вас деньги?» «Сад, дорогой мой, вы что, серьезно думаете, что я вам все так и расскажу?» «Нет, не думаю, поэтому отвечу сам. Денежки ваши из казны командора Карелии». Нервно моргая, Сад ждал реакции Мэллоу. Мэллоу улыбнулся и ответил: «Наверное, я вас очень огорчу, но деньги совершенно законные. Я мастер торговли. Деньги, которые я там получил, это стоимость чугуна и хрома, вырученных за кое-какие безделушки, которые мне удалось им всучить. Половина выручки по контракту моя, вторая половина отойдет правительству в конце финансового года после выплаты налогов». «В вашем отчете нет ни слова о контракте». «Ну, мало ли чего там нет. Там не сказано ни о том, например, что я ел сегодня на завтрак, ни о том, как зовут мою теперешнюю любовницу, еще много чего». Улыбка не сходила с лица Мэллоу. «Я был послан туда, если процитировать ваши собственные слова, для того, чтобы смотреть на все широко открытыми глазами. Я их не закрывал. Вы хотели узнать, что случилось с пропавшими кораблями? Я их не видел и не слышал о них ни слова. Вы хотели узнать, обладает ли Карелия атомным оружием? Я сообщил, что кроме ручных бластеров и телохранителей командора я ничего такого не заметил. Я сообщил также, что их бластеры – имперские реликвии, так что, возможно, они в нерабочем состоянии. То есть сообщил все, что узнал и увидел. Таким образом, ваши указания я выполнил, и я свободный торговец. По законам Академии, мастер торговли имеет право открыть новые рынки сбыта, где только возможно, и получать причитающуюся ему половину прибыли. Есть возражения?»